Глава 15. Поединок со шнельботами. Абсолютно все снаряды загрузили на борт Балтийска. Виктор Чайка не стал доверять такое богатство береговым складам. Теперь зеленые ящики были складированы везде, где только можно, во всех отсеках, даже в офицерских каютах. Таким образом, как не без иронии выразился командир зенитного комплекса Егор Тихонов, ценой сокращения комфорта телесного увеличился комфорт душевный. Ведь чем больше снарядов загружено, тем в бою на сердце спокойнее. На крыльях мостикой по бортам вместо относительно легких 12,7-мм кордов установили более тяжелые по массе, но не по калибру, пулеметы ДШК. Еще 4 установили по бортам. По распоряжению капитан-лейтенанта Березина их прикрыли броневыми щитками. Пулеметы обеспечивали дополнительное зенитное прикрытие и вполне могли работать по небольшим судам и кораблям, по тем же немецким тральщикам или торпедным катерам. Патронов выдали, как и полагается, по 2 боекомплекта на ствол. Но хитрый и оборотистый капитан-лейтенант Березин умудрился еще наменять патронов на всякую дефицитную мелочевку. В любой армии и на флоте мира, особенно в воюющей, процветал подобный бартер. Меняли горючку на патроны, сухие пайки на запчасти. Конечно, подобное попахивало трибуналом, который о снисхождении и не помышлял. Или расстрел сразу, или штрафбат. Но, с другой стороны, такие сомнительные экономические отношения позволяли отчасти сгладить недостатки снабжения. Открыли, так сказать, на пробу один ящик с 30-мм снарядами. Так качество потрясающее. Лейтенант Егор Тихонов показывал командиру корабля поблескивающие латунью унитары. «Удивительно, насколько быстро наладили по нашей заявке выпуск нестандартных боеприпасов». «Да уж, вот что значит работать так, чтобы товарищ Сталин спасибо сказал», глубокомысленно заметил командир ракетно-артиллерийской БЧ капитан-лейтенант Березин. Но хлопот хватало не только с вооружением корабля. Из люка показалось чумазое лицо командира электромеханической боевой части лейтенанта Зимина. «Что там, Ваня?» — поинтересовался Виктор Чайка. «Радиатор на левом движке проверял. Уж сильно греется он на повышенных оборотах». «А дизели вообще? В каком состоянии?» «Все то время, пока мы находились в бою, нареканий не было. Но вот только им тоже нужны отдых и ревизия». «Давай, Ваня, мне скоро понадобятся все твои лошадки. Так что пиши заявку на запчасти, что смогу, у технарей в базе достану». «А что, снова предстоит выход в море? Снова в бой?» – оживился Иван Зимин. «Скорее бы, командир, а то только казенный паек проедаем. А в Ленинграде нормы выдачи хлеба снижаются. Стыдно». Лейтенант Иван Зимин, как и все на Балтийске, быстро понял и принял новую ситуацию. Более того, страшная война на истребление – заставило принять и суровые реалии вместе с простой и суровой моралью. «Посмотрим, Ваня, посмотрим», — неопределенно хмыкнул Чайка. Пару дней спустя капитан-лейтенант Чайка вновь обратился к коменданту Кронштадта. «Товарищ капитан первого ранга, разрешите?» «Проходи, капитан-лейтенант, присаживайся». «Вестовой, чаю. Чего хотел-то?» «Необходимо испытать стрельбой новые боеприпасы. Но вот выпуливать их впустую по фанерным щитам считаю недопустимым в сложившейся обстановке вредительством». «Ну-ну, капитан-лейтенант», — хмыкнул комендант, отчего его шрам на щеке обозначился еще резче. «И что предлагаешь?» «Пойти к занятой гитлеровцами стрельне и навести там шороху». «В одиночку», — недоверчиво покачал головой опытный моряк, выбивая трубку. «Вот именно, в одиночку. Так сказать, на мягких кошачьих лапах, подойду тихо, а потом наведусь по локатору и бахну. Дальность стрельбы из носовой артустановки позволяет до 15 километров. А потом? Начну же ведь долбать из всех орудий. А еще ведь могут и свои торпедные катера в погоню пустить. Вот это мне как раз и нужно. Пусть попробуют меня взять на преследование», — теперь уже открыто хмыкнул Чайка. «Что ж, значит, за родину, за Сталина?» «За Ленинград», — кивнул Виктор. «Получи у начштаба документы на выход в море. Изучи карты, тактическую обстановку. Выбью для тебя в разведотделе свежие фотопланшеты авиаразведки. Готовься, капитан-лейтенант». «Есть готовиться, товарищ капитан первого ранга». «Баковым на бак, ютовым на ют. По местам стоять, со швартовых сниматься». Капитан-лейтенант Чайка находился в ходовой рубке малого ракетного корабля рядом с матросом рулевым. Весь экипаж стоял по боевому расписанию. Под негромкий и равномерно успокаивающий перестук дизелей «Балтийск» отвалил от стенки и взял курс на Зюид-Ост. От Кронштадта до занятой гитлеровцами Стрельны по прямой было всего лишь 22 километра. Но капитан-лейтенант Чайка не торопился. Он полностью осознавал, что главное преимущество в скрытности, разведке и внезапности огневого налета. Батареи немецких гаубиц к юго-западу от Ленинграда очень сильно осложняли судоходство в этом районе. По ним Виктор Чайка и намеревался нанести внезапный и ошеломляющий удар. По большому счету, подобная атака носила скорее психологический характер, нежели могла причинить серьезный ущерб врагу. Хотя, как знать. Ночью с погашенными ходовыми огнями «Балтийск» на малом ходу осторожно приближался к берегу, занятому противником. Здесь хватало коварных отмелей, и штурману вместе с матросом рулевым было нелегко вести корабль с его осадкой в 4 метра. Здорово выручал эхолот, который акустическими импульсами замерял глубину и чертил карту морского дна. Штурман Гравицкий постоянно сверялся с лоцией и навигационными картами, опасаясь посадить «Балтийск» на мель. Тогда они станут легкой добычей для береговых артиллерийских батарей гитлеровцев и их шнальботов. Но пока на вражеском берегу все было тихо. Радиолокатор и ночная электронная оптика «Балтийска» давали весьма неплохой обзор гитлеровских позиций. Операторы постоянно докладывали командиру корабля о засеченных целях. На берегу виднелись противотанковые ежи, спирали колючей проволоки и деревянные рогатки против пехоты. Чуть дальше – замаскированные траншеи и ходы сообщения. Ярко светились теплом в инфракрасном спектре замаскированные, от глаз наблюдателей, но не от электронно-оптической аппаратуры «Балтийска», пулеметные гнезда и укрытия с легкими противотанковыми пушками. А дальше, в орудийных двориках и капонирах, стояли массивные и угрюмые 150-мм гаубицы «Круппа». Шарили голубоватыми лучами по воде немецкие прожекторы, время от времени вспыхивали в небе осветительные ракеты, заливая окрестности неестественным мертвенно-белым светом. Изредка сверкающие пулеметные трассеры пронзали ночь. Но приземистый силуэт малого ракетного корабля и его серая окраска скрывали его, словно сказочная шапка-невидимка. В принципе, Стрельна находилась в радиусе поражения линкоров «Марат» и «Октябрьская революция», а также вполне в зоне досягаемости 180-мм орудий легкого крейсера «Киров», того самого корабля, который возглавлял в качестве флагмана «Таллинский прорыв». Но вопрос был тут именно в точности удара и внезапности. Решать этот вопрос и взялся капитан-лейтенант Чайка. Штурман Александр Гравицкий рассчитал курс выхода к берегу Стрельны. Командир ракетно-артиллерийской БЧ Федор Березин отдал приказ к подготовке стрелково-пушечного вооружения. «Носовая артустановка к бою готова», — доложил командир расчета Алексей Волков. «Кормовой зенитный комплекс готов», — ответил лейтенант Таллинский. Пулеметчики по бортам и на крыльях мостика передернули затворы своих массивных пулеметов ДШК. «Всем приготовиться!» — скомандовал Виктор Чайка. «Есть приготовиться!» «По фашистской сволочи из носового орудия беглым! Огонь! Есть огонь!» Граненая башня на носу малого ракетного корабля развернулась и ударила очередью 76-мм осколочно-фугасных снарядов. Скорострельность пушки составляла до 130 выстрелов в минуту, и это был жуткий по своей убийственной точности ураган огня. Вот разлетается вдребезги разбитая позиция с четверенной 20-мм зенитной пушки. Флаг «Вирлинг» уже не будет стрелять ни по советским судам, ни по самолетам. Следующая очередь перепахивает позиции батареи из 150-мм тяжелых гаубиц вермахта. В боекомплект, скажем прямо, отнюдь не самой крупнокалиберной пушки «Балтийска», входили не только бронебойные или осколочно-фугасные снаряды, но и шрапнельные. Как раз последние и сыграли решающую роль. Они разорвались над немецкими орудиями, и сотни свинцовых пуль страшным смертоносным дождем обрушились на артиллерийские расчеты. Да и сами 150-миллиметровые гаубицы получили сильные повреждения. «Полный вперед! Разворот вправо 20!» — скомандовал Чайка. «Есть полный вперед!» — Иван Зимин не подвел. Его дизеля работали четко, быстро набрав обороты. «Разворот вправо 20 градусов! На курсе!» — подтвердил рулевой. Малый ракетный корабль продолжил идти зигзагами, сбивая прицелы береговым орудием гитлеровцев, и сам вел убийственно точный огонь. Преимущественно шрапнельные снаряды капитан-лейтенант Чайка заказал для использования в качестве зенитных, но и по пехоте они работали прекрасно. Они очень хорошо дополняли действия еще и 76-миллиметровых осколочно-фугасных боеприпасов. Последние взрывали относительно легкие полевые укрепления гитлеровцев, блиндажи и пулеметные огневые точки. А разлетающаяся снопами свинцовая шрапнель довершала разгром. Наблюдая за обстрелом через визир артиллерийской наводки в бронированном главном командном пункте корабля, Виктор Чайков вспомнил один эпизод Первой мировой войны из курса истории. Он как раз был связан с применением шрапнели. Тогда, 7 августа 1914 года, командир 6-й батареи 42-го полка французской армии капитан Ломбаль во время боя обнаружил на удалении 5000 метров от своих позиций германские войска, которые как раз выходили из леса. Французский артиллерист приказал открыть огонь из своих 75-миллиметровых орудий шрапнельными снарядами по этому скоплению вражеских войск. 4 орудия сделали по 4 выстрела каждое. В результате чего 21-й прусский драгунский полк, который перестраивался в этот момент из походной колонны в боевой порядок, потерял убитыми около 700 человек и примерно столько же лошадей. Целый полк перестал существовать как боевая единица всего после 16 залпов шрапнелью. Сейчас с немцами тоже происходило нечто подобное. Только вот темп стрельбы единственного 76-миллиметрового орудия русского корабля значительно превосходил скорострельность всей французской батареи времен Первой мировой войны. Вот один из снарядов «Балтийска», шрапнельный или осколочно-фугасный, неважно, рванул, видимо, возле полевого склада боеприпасов. Гигантский фонтан огня и дыма взметнулся над немецкими позициями. Он был виден, наверное, даже в Кронштадте. Виктор Чайка даже отшатнулся от объектива визира артиллерийской наводки. Настолько яркой была вспышка взрыва. Командир корабля хмыкнул. Боевой выход уже принес свои результаты. Но расхолаживаться и расслабляться вот именно сейчас не стоило. А вот проявить разумную осторожность... «Отходим, Маристия, штурман! Рассчитать курс вдоль береговой линии!» «Рассчитываю», — кивнул Александр Гравицкий, с головой ушедший в свои мудреные математические формулы, которые учитывали и направление течений, и силу ветра, и расположение отмелей. «Позлить фрицев решил командир. Немец он-то мужчина серьезный», — негромко заметил старпом Султанов. «Разумный риск — дело благородное. Приготовиться к постановке дымзавесы». «Есть дымзавесу». «Носовое. По выявленным целям, короткими. Огонь!» «Есть короткими огонь!» Командир носового орудия Алексей Волков расчетливо и методично гасил вспышки выстрелов на вражеском берегу. «Балтийск» под управлением опытного рулевого и не менее искушенного штурмана искусно лавировал между вздымающимися фонтанами падений немецких снарядов. Пока еще ни один из них и близко не разорвался у борта русского малого ракетного корабля. Низкий серый силуэт и дымовая завеса путали прицел артиллеристам противника. А вот ответный огонь велся в том числе и по радиолокационному прицеливанию, чего у немцев не было. Капитан-лейтенант Чайка, кроме того, что координировал усилия всего экипажа, стараясь просчитать заранее еще и действия противника, боролся еще и с очень сильным искушением. Искушением влупить по гитлеровской сволочи всем своим ракетным боекомплектом. Тогда уж точно. Уже не будет тех страшных 125 блокадных граммов хлеба с огнем и кровью пополам. Чайка чуть ли не каждый день боролся с этим чувством и невероятным усилием воли сдерживался. Для его мощных огненных стрел, летящих на сверхзвуки на невообразимую дальность, просто не было достойных целей. Усилить наблюдение в кормовом секторе. Есть усилить наблюдение по корме. Они вывернули из-за песчаной косы у берега. 6 низких силуэтов. Скоростные торпедные катера. Они же шнельботы. Решили напасть на дерзкий русский корабль волчьей стаей. Немецкие торпедные катера были красивы. Той опасной грацией хищника, которая привлекает своей опасностью. И неудивительно, ведь эти корабли имели спортивное прошлое. Еще в 1928 году на немецкой верфи Люрсен по заказу американского финансового магната немецкого происхождения Отто Германа Кана была построена моторная яхта «Охека-2». Конструкция корпуса была весьма новаторской для своего времени. Силовой набор из легких сплавов и деревянная обшивка, что позволяло существенно снизить вес судна. 3 бензиновых двигателя «Майбах» мощностью по 550 лошадиных сил разгоняли яхту водоизмещением 22,5 тонны до 34 узлов. Это сделало судно длиной 22,5 метра самым быстроходным в своем классе. В ноябре следующего года верфь Люрсен получила заказ на первый по-настоящему боевой катер. Им стал «Мэксхен», или «Маленький Макс», который вошел в состав «Кригсмарине» 7 августа 1930 года под обозначением «Шнельбот-1». Он и стал родоначальником целого класса немецких катеров. На испытаниях «Маленький Макс» разогнался до 34,2 узла, около 60 км в час. При этом катер нес 4 торпеды, 2 боевые в аппаратах и пару запасных и зенитный пулемет. Его вскоре заменили на 20-миллиметровую скорострельную пушку. Характеристики устроили командование немецкого флота. Но те катера, которые преследовали русский ракетный корабль, уже развивали скорость более 40 узлов и несли гораздо более мощное вооружение. Конечно, торпедами достать такую верткую и скоростную цель, как «Балтийск», было практически невозможно. Но каждый из шнельботов нес носовой крупнокалиберный пулемет и скорострельную 20-миллиметровую пушку на корме. Она дополнялась иногда еще испаренным 15-миллиметровым пулеметом МГ-151-15. Кроме того, катер мог нести и до 8 пулеметов обычного винтовочного калибра. Капитан-лейтенант Чайка знал об этом, и его основной заботой стало не допустить сближения с противником. А сделать это было весьма непросто. Все 3 дизеля малого ракетного корабля и так работали на пределе. Распуская белопенные усы от острова Форштевня, оставляя за кормой вспененный кильваторный след, «Балтийск» летел как на крыльях. Но все же приземистые шнельботы продолжали медленно, но верно нагонять свою добычу. Они изредка постреливали, но пока что лишь для острастки. Всплески от пуль и малокалиберных снарядов ложились далеко за кормой, увенчанной военно-морским флагом СССР. «Юра, контролируй дистанцию», — предупредил Виктор Чайка, командира кормового зенитного комплекса. На его мониторе бежали цифры сокращающейся дистанции до немецких торпедных катеров. Шнельботы уверенно нагоняли. Лейтенант Тихонов невольно прищурился. «Ну-ну». Молодой офицер из Донбасса почувствовал знакомое покалывание в кончиках пальцев, которое возникало у него каждый раз перед боем. «Поставить дым завесу», — приказал Чайка. В этом случае решение поставить дымовую завесу было настолько же правильным, насколько и нелепым. Немецкая волчья стая уже прочно взяла след добычи, так что никакая завеса уже не поможет. Зачем сбивать прицелы немецких стрелков на катерах, если те уже за считанные минуты смогут сблизиться на кинжальную дистанцию? Подобная мера только выдавала неопытность капитана русского корабля. Но со стороны капитан-лейтенанта Чайки это была только тактическая уловка. Он заметил, как пара шнельботов отделилась от основной группы и пошла направо, по широкой дуге обходя Балтийск. Их замысел был ясен – пересечь курс русского корабля и расстрелять его из кормовых скорострельных пушек и крупнокалиберных пулеметов, используя подавляющую огневую мощь на короткой дистанции. «Командир, «Нас обошли справа», — предупредил оператор радиолокатора. «Обгоняют». «Штурман, просчитать вектор пары катеров противника, когда они выйдут на пересекающий с нами курс». «Меньше 3 минут. Точнее, 2 минуты 27 секунд», — сообщил Александр Гравицкий. Капитан-лейтенанту «Чайки» приходилось решать сложную тактическую ситуацию буквально за доли секунды. «Командир, разрешите я их срежу?» Егор Тихонов и сам был, что называется, на взводе, чувствуя напряжение, которое витало внутри ГКП корабля. «Отставить! Держи тех, что заходят с кормы! Пулеметчикам правого борта, приготовиться! Носовое к бою!» «Есть носовое к бою!» Алексей Волков движением джойстика управления развернул угловатую граненую стелс-башню на носу корабля. В это же самое время ударили 3 крупнокалиберных пулемета ДШК правого борта. Росчерки трассеров заставили пару обгоняющих корабль шнельботов держаться на почтительном расстоянии. С борта немецких катеров пару раз неприцельно рявкнули скорострельные пушки на корме, но дистанция была слишком велика. Да и прицелиться на большой скорости получалось не очень. «Механик, сбавить обороты всех 3 двигателей». Приказ командира корабля выглядел в сложившейся ситуации абсолютно абсурдным, если не сказать смертельно опасным и даже откровенно преступным. Но приказ командира, а тем более в боевой обстановке, не обсуждается. «Есть сбавить обороты», — спокойно ответил Иван Зимин, положив свои огромные ладони боксера на рычаги управления дизелей. «Дистанция продолжает сокращаться. Шнельботы нагоняют». Словно бы в подтверждение слов оператора радара по бортам и за кормой «Балтийска», вода вскипела от очередей скорострельных пушек немецких торпедных катеров. Капитан-лейтенант «Чайка» приказал идти зигзагом, выполняя галсы влево-вправо. Такой маневр еще больше снизил скорость корабля, но это было уже неважно. «Егор, огонь по готовности». «Понял». Лейтенант Тихонов уже давно держал в перекрестии прицела. Он довернул огневой модуль и нажал на гашетку. Взревели 2 шестиствольные пушки на корме, выбросив тугие снопы огня. Потоки бронебойно-трассирующих и осколочно-фугасных снарядов буквально смели с водной глади все 4 шнельбота. Только щепки деревянных корпусов вместе с пылающими обломками разлетелись в стороны. Торпедные катера превратились в огненные шлейфы на волнах. Даже спасать было некого. На 2 шнельботах, которые пытались обойти «Балтийск», увидели, какая жуткая участь постигла боевых товарищей. Оба катера резко отвернули в сторону. Сигнальщик увидел, как с их кормы посыпались в воду черные предметы, похожие на бочонки, и сразу же доложил на ГКП. «Отворот влево! Резко! Механик, полный ход! Самый полный!» Виктор Чайка правильно понял маневр немецких моряков. Они не собирались расстреливать «Балтийск» из кормовых автоматических пушек и пулеметов, а решили действовать более эффективно. Все шнельботы были оснащены 2 кормовыми сбрасывателями с боекомплектом в 6 глубинных бомб. Одна такая бомба весила 139 килограммов и могла причинить серьезные неприятности подводной лодке противника. Но помимо основной, противолодочной функции, бомбы применялись и как последнее средство защиты от преследователей. Их сбрасывали на полной скорости в кильваторную струю за кормой. При этом глубину срабатывания выставляли самую минимальную. «Приготовиться!» — только и успел выкрикнуть Виктор Чайка, хватаясь за подлокотники командирского кресла. Остальные офицеры тоже успели схватиться кто за что. Серия мощных взрывов шарахнула огромными водяными фонтанами. Даже маневренность и скорость «Балтийска» не спасли корабль от мощного гидродинамического удара. Он почти что выпрыгнул из воды, настолько сильной оказалась волна от взрыва. «Левый дизель поврежден. Растет температура масла», — доложил командир БЧ-5 Зимин. «Держать обороты, иначе не уйдем», — ответил Чайка. «Командир, разреши я пойду с аварийной партией», — попросил старпом Султанов. «Отставить, Артем, ты мне здесь, на ГКП нужен». «Есть». «Аварийной партией мотористам. Проверить состояние левого дизеля и доложить». «Есть!» «Рулевой! Право на борт!» «Есть право на борт!» «Балтийск» накренился в развороте и ушел от серии пенных фонтанов от немецких снарядов, которые легли у борта. Два уцелевших шнальбота пытались скрыться за дымовой завесой. Малый ракетный корабль довернул на курс преследования, указанный штурманом Гравицким. «Леша, из носового орудия фрицев достать сможешь?» «Смогу». Алексей Волков движением джойстика управления довернул башню 76-миллиметровой артустановки. «Действуй!» «Есть!» «Огонь!» Отрывисто загрохотала носовая пушка, гильзы вылетали вперед и падали через борт во вспененные волны. Алексей Волков по оптическому визиру скорректировал по всплескам от снаряда наведение и ударил еще одной короткой очередью. Теперь уже наверняка. «Задымил! Фриц задымил!» — доложил сигнальщик. Капитан-лейтенант Чайка по электронно-оптическому каналу обзора и сам наблюдал мощный всплеск в инфракрасном диапазоне. Яркая засветка в тепловом спектре говорила о серьезном попадании и о том, что попали явно не один раз. Там два или три снаряда точно легли в цель. Для немецкого торпедного катера водоизмещением всего-то около 100 тонн это было смертельное повреждение. «Выходим из боя. Курс на Кронштадт», — приказал Виктор Чайка. «Осмотреться в отсеках. Доложить о повреждениях и потерях». Вскоре пришли доклады. Убитых в экипаже не было. Только один из пулеметчиков и два матроса-моториста получили легкие ранения. Последние, когда прогремели взрывы глубинных бомб и вышел из строя левый дизель. Моряками уже занимался военврач Георгий Полеводов. «Артем Рахимович, спуститесь в лазарет и лично проконтролируйте состояние раненых. Если понадобится какая-либо помощь нашему доктору, организуйте». «Есть», — ответил старпом. Внезапно оператор локатора нахмурился и проверил развертку экрана. «Командир, у нас гости. Две скоростные воздушные цели идут курсом на корабль. Удаление 20 километров, высота 2000 метров. Предполагаю, немецкие истребители-охотники». «Понял. Юра, как у тебя с боекомплектом?» «Нужно пушки перезарядить, а то я выстрелил все, до железки». «Отправь моряков со снарядами на корму. Пусть загрузят БК». «Уже отправил. Разрешите с ними, командир?» «Сиди. Ты мне тут нужен. Старпом, прикажите пулеметчикам огонь по готовности. Главное — отогнать мессера от корабля». «Есть, командир». Пара хищных вытянутых силуэтов с как бы обрубленными крыльями с ревом прошли на бреющем полете над кораблем. По ним сразу же ударили крупнокалиберные ДШК по бортам корабля, но дистанция была явно больше. «Предлагаю разворот влево на курс 280 градусов», — сообщил штурман Гравицкий. «Рулевой, разворот на курс 280. Поставить дымовую завесу». На корме корабля распушился серо-белый хвост, а в носовой части возле 76-миллиметровой пушки выстрелили пиропатронами многоствольные постановщики помех ПК-10. В это же самое время моряки, подгоняя самих себя крепкими солеными словечками, загружали в отсеки боекомплекта огневого модуля блестящие латунью ленты 30-миллиметровых снарядов. Всего 1000 штук на каждую пушечную установку о 6 стволах. Вся эта акробатика проделывалась на приличном ходу малого ракетного корабля. Матросы работали, пристегнутые страховочными тросами, за широкие монтажные пояса. Удержаться на палубе было почти невозможно, да и запрещено. Но инструкции были написаны отнюдь не для ситуации, когда над головой ревели моторами вражеские истребители. Наконец, старшина по корабельной трансляции доложил, что боекомплект снарядов загружен. «Покинуть палубу. Всем спуститься во внутренние помещения корабля и задраить люки». «Есть! Спуститься во внутренние помещения и задраить люки». «Кормовая установка. Огонь по готовности». «Есть! Огонь по готовности!» Юра крутнулся в кресле и положил руки на джойстике управления огневым модулем «Панциря М». Слитный рев двух шестиствольных пушек и сверкающие плети трассеров встретили очередную атаку пары немецких истребителей-охотников. Пилоты мессершмиттов решили не искушать судьбу и отвалили в сторону. Иван Зимин, который по должности как командир электромеханической боевой части отвечал еще и за живучесть и непотопляемость корабля, продолжил доклад. Кроме нескольких случайных пробоин в надводной части корпуса и в надстройке, повреждений не было. Единственной серьезной неприятностью стал серьезно поврежденный близкими взрывами глубинных бомб со шнельботов левый дизель. Его починить можно было только в базе. Тем не менее, задумка Виктора Чайки удалась полностью, и новый боекомплект отстреляли по реальным целям, и гитлеровцев изрядно пощипали. Виктор Чайка поспешил в лазарет. Снова все та же картина, которая поразила его в первое посещение медпункта, предстала перед глазами. Скрытое под маской лицо военврача, блестящие хирургические инструменты, окровавленные марлевые тампоны, острый запах лекарств. Старпом в белом халате следил за быстрыми и точными манипуляциями молодого врача. Тот как раз обрабатывал ожог одного из механиков-мотористов. Увидев в дверях лазарета командира корабля, старпом вскочил с кушетки. Тоже попытались сделать и раненые матросы. «Сидите, сидите!» Док даже головы не повернул, и это отнюдь не было признаком неуважения к командиру. И здесь было его, военврача, особое царство медицины. Даже первый после бога на корабле не мог покуситься на право человека в белом халате проявлять действенное милосердие по отношению к пострадавшим. «Как дела, док?» «Ожоги средней тяжести. У пулеметчика осколок в руку на вылет. Ранение пустяковое, но...» «Но это уже второй случай, не правда ли?» «Точно так, товарищ командир. Стрелки у пулеметов рискуют более всех. Я уже не говорю, что если бы не наши бронежилеты, для них все обернулось бы совсем серьезно». «Согласен. Оснастим пулеметы бронещитками». «Как придем в базу, раненым нужно в стационар». «Сделаем». Тихо, чтобы не мешать доктору, командир корабля и старпом вышли из лазарета. «Знаешь, Артем Рахимович, а ведь я именно здесь, еще во время Таллинского перехода, понял всю серьезность нашего положения. То, что мы лупили из всех стволов по немецким пикировщикам, даже тонущие рядом транспорты не производили должного эффекта. Все казалось декорациями из фильма о войне или компьютерной игрушкой на эту же тему. А вот красная кровь моих людей на белых бинтах. Вот тогда я окончательно уверился в том, куда мы попали и что нам всем остается делать».